Глава 9. Pater Noster, qui es in celis. Ожидание не затянулось. Прошуршала дверная завеса, мелькнула серая тень. Я напрягся. И зря. «Милый, милый, милый!» — шершавая ладошка на моем лбу. «Матушка Мокош, верни мне моего мужа! Патер Ностер кви эс инчелис!» Я офигел! Отче наш на латыни из уст моей любимой поразил меня едва ли не больше, чем деревяха во рту. «Развяжи меня!» — потребовал я. С палкой во рту получилось не очень. Большие проблемы с дикцией. Но смысл дошел. Заренка пискнула радостно, и через мгновение я обрел способность говорить. Частично. Но девочка у меня сообразительная. Сразу же поднесла мне чашку с теплым молоком. Даже голову мою приподняла заботливо. Напоила и быстренько распустила узлы на ремнях. Что ж, во всяком случае, связали меня грамотно. Ничего не затекло. Вот только зачем? Я в плену у свеев. «Да нет же!» — радостно засмеялась Заря. «Все хорошо, любимый! Мы отбились!» И поведала мне то, что я пропустил. В общем, нам повезло. Ворота оказались крепче, чем крыша над свеями, которая их ломала. Когда очередная колода проломила эту самую крышу, и внутрь посыпались горящие угли, приправленные горящей же смолой, свеи вынуждены были отступить. Вернее, бежать со всех ног, потому что наши стрелки щелкали тетивами, а не клювами. Атака с тыла тоже потерпела фиаско. Основную группу мы выбили, а тех, кто все же успел перебраться через стену, оказалось совсем немного. И побили их даже не мои бойцы, а мирные жители. Ну, не то чтобы побили, но, скажем так, обнаружили и связали боем, пока не подоспели мои бойцы. Так то с шестью свейскими хирдманами в условиях городского боя и сотни кирьялов не совладать. А еще у нас обнаружилась пятая колонна. Семеро свейских вдов решили выступить на стороне своих соплеменников. Пятерых вдовиц порешили кирьялы прямо на месте. Двоих повязали мои воины и до суда сунули в погреб. Решить их участь предстояло уже мне. По мнению Зари, предательниц следовало раздеть, выпороть и бросить в лесу волкам. По ее словам, именно так поступали варяги с плохими женщинами. Рассказывала мне все это Заренка очень эмоционально. Причем эмоции ее совершенно не касались преступниц, а были направлены исключительно на мою персону и выражались не только словесно, но и телесно, то есть Заря скинула одежку и забралась ко мне под одеяло. Нет, ничего страстного, только тепло и нежность. И безмерная радость, что я не помер и не сбрендил. А мог бы, потому что падение со стены на каменистый склон — это не шутка. Я ведь сначала свалился с порядочной высоты, а потом катился практически до самого берега. И то, что я ничего не сломал и не отбил, за это спасибо моим доспехам и, наверное, белому волку, который поспособствовал тому, что моя тушка упала правильно, а не как мешок с брюквой. Ну, наверное. Последнее, что я помнил, это как сломался мой меч для левой руки. В снегу я лежал недолго. Вифиль видел мое падение, и как только наши разобрались со свеями, они быстренько нашли своего ярла и оказали ему посильную помощь. А вот сам ярл, как оказалось, повел себя весьма странно. Несмотря на отсутствие серьезных повреждений, в сознание не пришел, а будучи в состоянии бессознательном, вдруг стал биться и метаться, издавая невнятные вопли и пуская слюни не хуже профессионального берсерка или ульфхеднера. По распоряжению отца Бернара меня быстренько зафиксировали и сунули в зубы крепкую деревяху. Монах сообщил окружающим, что я, видимо, солидно приложился башкой о твердое, душа моя грешная ослабла, и теперь ее терзают бесы. И пока процесс не прекратится, развязывать меня нельзя. Не знаю, приняли ли наши язычники идею с бесами, но поскольку авторитет в области медицины у нашего лекаря был весьма высок, спорить с ним не стали и занялись более насущными проблемами. Равно как и сам лекарь, который велел Заренке сидеть со мной и читать единственную известную ей молитву, а сам ушел пользовать других раненых. Заря предписание выполняла ревностно, позволяя себе лишь небольшие перерывы на еду и прочие телесные надобности. А поскольку латинянская молитва радикального действия не оказала, то где-то через сутки моя девушка решила дополнительно воззвать к более привычным защитникам. Уж не знаю, кто из них мне помог, но сейчас чувствовал я себя относительно неплохо. Настолько неплохо, что даже начал правильно реагировать на близость юной красавицы, которая, однако, решительно отказала мне в близости. И более того, при первых же поползновениях с моей стороны выскользнула из-под одеяла и заявила, что сначала меня должен осмотреть медик, а потом, даже в случае положительного отзыва, мне следует не сексом заниматься, а сначала пожрать, а потом вернуть в свои руки бразды правления. Ибо Гуннар, конечно, правильный лидер, но ярл — я. И Заря, как моя жена, просто обязана мне это напомнить. Да, нелегкая эта участь быть правителем. Но кто посмеет сказать, что я не справляюсь? И кто бы мне еще сказал, что это за сны такие дурацкие ко мне приходят? И главное, зачем?